Глава 13. На 23-й год царствования Иоаса, сына Ахазии, царя Иудеи, царем Израиля стал Иоахаз, сын Иегу. Он царствовал в Самарии 17 лет. Он творил дела, ненавистные Господу. Он продолжал творить грехи, в которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата. Не отвратился Иоахаз от этих грехов. Господь прогневался на Израиль и надолго отдал израильтян в руки Хазаэла, царя арамейского, а также Бен-Хадада, сына Хазаэла. Когда Иоахаз взмолился к Господу, Господь внял его молитве. Увидел Господь, какая беда постигла Израиль, как притесняет его царь Арама, и послал Израилю избавителя. Израильтяне освободились от гнета арамеев и стали жить в своей стране спокойно, как прежде. Однако и тогда они не отвратились от тех грехов, в которые род Иеровоама вверг Израиль. Продолжали поступать, как прежде поступали. Стояло и древо Аширы в Самарии. Войска у Иоахаза почти что не осталось, только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших. Царь Арама громил израильтян, топтал их, как дорожную пыль. Прочее о деяниях Иоахаза и его доблести написано в летописях царей Израиля. И успокоился Иоахаз рядом со своими предками, был похоронен в Самарии. Царем после него стал его сын Иоас. На 37-й год царствования Иоаса, царя Иудеи, царем Израиля стал Иоас, сын Иоахаза. Он царствовал в Самарии 16 лет. Он творил дела, ненавистные Господу. Он не отвратился от тех грехов, в которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата. Продолжал Иоас творить эти грехи. Прочее о деяниях Иоаса и его доблести, и о том, как воевал он с Амасией, царем Иудеи, написано в летописях царей Израиля. И упокоился Иоас рядом со своими предками, а на престол взошел Иеровоам. Иоас был похоронен в Самарии рядом с другими царями Израиля. Когда Елисей занемог и был при смерти, к нему пришел Иоас, царь Израиля, и стал плакать над ним. «Отец мой, отец мой, колесницы и кони Израилевы!» Тогда Елисей сказал ему: «Возьми лук и стрелы». Тот взял лук и стрелы. «Положи руку на тетиву», — сказал Елисей. Тот положил. Елисей возложил свои руки на руки царя и сказал: «Открой окно на восточную сторону». Тот открыл. «Стреляй», — сказал Елисей. Тот выстрелил. И сказал Елисей: «Стрела Господней победы! Стрела побед над Арамом! В Афеке ты разгромишь арамеев всех до единого!» Потом сказал царю Израиля: «Бери стрелы». Тот взял. «Бей оземь», — сказал Елисей. Тот ударил ими оземь 3 раза и остановился. Рассердился человек Божий и сказал: «Если бы ты ударил 5-6 раз, то уничтожил бы всех арамеев до единого. А так, только 3 раза побьешь арамеев». Елисей умер, и его похоронили. В тот год моавитяне устроили набег на Израиль. Когда хоронили одного человека, вдруг показался отряд моавитян. Люди бросили тело в гробницу Елисея и убежали. А покойник, соприкоснувшись с костями Елисея, ожил и встал. Хазаэл, царь Арама, притеснял Израиль все время правления Иоахаза. Но Господь пожалел израильтян, помиловал и простил их ради того договора о верности, который он заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом. Он решил не губить их. В ту пору он еще не отверг их и не отвернулся от них. Умер Хазаэл, царь Арама, и царем после него стал его сын Бен-Хадад. Тогда Иоас, сын Иоахаза, отвоевал у Бен-Хадада, сына Хазаэла, те города, что некогда Хазаэл захватил у Иоахаза. Иоас трижды разбил арамеев и вернул израильские города.